прекрасно. Я как чувствовал? Я сегодня вообще в гимназию не ходил. Где же вы пополняли свое образование? А мы с приятелем с ночи уехали на остров. Там у его родителей маленький рыбачий домик. Этот приятель, помните, Апостолос Цудерос, красавец с лиловыми глазами. Мы вместе были в кафе на набережной, когда познакомились с вами, помните? Еще бы! Мы с подругой только на него и глядели. Что же вы делали на острове? Всю ночь резались в карты, а на заре ушли рыбачить. Как вы относитесь к рыбалке? Никак. Я в жизни не нашла ни одного гриба и не выловила ни одного малька. Меня презирала вся экспедиция в прошлом году под Новым Иерусалимом. Какая экспедиция? То есть, как какая? Я же юный археолог? Нет, правда. Я занимаюсь с 6 класса в историческом клубе Дома пионеров. В прошлом году, во время летних каникул, мы ездили копать вятичские курганы. При чем тут Дом пионеров? Вы ведь уже в 8 классе? Ну и что? Там до 10-го. Забавно. Мой брат тоже помешан на истории. Он еще малыш, но лично знаком со всеми дальними родственниками Ахилла и Энея. У вас есть братья? Нет. Никого у меня нет. Я поздний ребенок. Мои родители воевали в гражданскую, а не врачи, и потеряли 2 детей на эпидемиях холеры и сыпняка. Я появилась на свет после долгих дискуссий. Считали поздно. А нас трое. Брат Антонис и сестра Мария. Я бы хотел вас познакомить с Марией, но вам с ней будет неинтересно. Она ничего в жизни не признает, кроме Боба Тейлора и Джаза Эллингтона. Он красивый, Боб Тейлор? Неистово красивый. Красивее Цудероса. Ну и пусть. А я не признаю девчонок с такими ограниченными интересами. Я же говорю, вам с Марией будет неинтересно. А что интересно вам? Скучные материи. Разные скучные материи. Например, политическая литература. Мы с Цудеросом читаем Маркса. Мы даже на остров брали с собой «Капитал». Вы слышали, вероятно, про такую книжку? Вероятно, все ваши знакомые девочки вроде Марии. Как это можно... Про «Капитал» спрашивать слышали. Я не разговариваю с девочками о «Капитале». И с вами не буду. И не изображайте из себя, пожалуйста, искушенного политика. Это не женственно. А я и не стремлюсь быть женственной. Я всегда жалею, что я не мальчик. А это заурядно. Не демонстрируйте свою заурядность. Я хочу думать, что вы особенная. Ну и думайте. Для плодотворных размышлений я оставляю вас в одиночестве. Пока. Позлитесь еще, позлитесь. Вы прекрасно сердитесь. Гнев, о богиня, воспой. Тут из-за угла вышел Генка и закричал. Вот чертов грек. Я встретил его на бульваре и послал за тобой. Сказал, где школа, чтобы он поторопил тебя. А вы прохлаждаетесь. Генка прокричал это по-русски, но тут же перешел на английский, обращенный к Мемосу. «Сэр, вы довольно странно поняли мое предложение поторопить мадам».